Последнее время роль осведомителя без всякой на то подсказки взялся исполнять первый флаг-капитан. Прохиндей виртуозно доказал свою полную незаменимость. Информация о мельчайших происшествиях немедленно подавалась на стол. Именно от первого флаг-капитана адмирал узнавал о фронде кают-компаний и баров, о брюзжании интендантов, о всех анекдотах, остротах и проделках мичманов. Впрочем, в последнее время проделки переставали быть безобидными. На армаде в моду вошли тайные дуэли. Молодежь стрелялась в ночное время на палубах, в рубках, в бесконечных лабиринтах отсеков. Правда, самодельные дуэльные пистолеты заряжались мелкой дробью, но это не меняло сути дела. Лейтенанты распустились, любой косой взгляд считался подлинным оскорблением. Рот пошел на рот. Так летчики били морду штурманам, и те сладострастно вызывали их на поединок. Артиллеристы люто ненавидели белоручек-электронщиков и добивались взаимной нежности. Все вместе, скопом, желали полного и бесповоротного исчезновения омерзительных снобов офицеров морской пехоты, которые, словно гвардейцы-кардинала, рыскали по самым тайным уголкам эсминцев и авианосцев. Безголовые подлецы-морпехи не щадили никого, и горе было незадачливым дуэлянтам, попадавшимся в их руки. Карцеры набивались под завязку, но явление лишь набирало силу. Адмирал пригрозил розгами. Порка не остановила молодых наглецов. Их пробовали мирить силком. Скрипя зубами, противники подчинялись вышестоящему начальству и целовались на виду построенных во фронт экипажей. Но по ночам вновь искали сатисфакции и хлестали друг друга по лицам шерстяными, высшие пробы офицерскими перчатками. Терпение верхов лопнуло. Двух особо разодравшихся капитан-лейтенантов, техника и связиста после прочтения приговора, барабанной дроби и срывания знаков отличия сбросили в трюм. Врачам было приказано не скрывать ни единого случая ранений, пусть даже самых пустяковых. Однако, стиснувшая зубы офицерская мелочь, так ёршики, пустоголовые сазанчики, снисходительно отзывались о них 40-летние командиры постов и башен, бралась за оружие с еще большим остервенением. После того, как пистолеты были отобраны, бывшие воспитанники морского корпуса припомнили уроки фехтования. В ход пошли палаши. Их также реквизировали. Тотчас были найдены и заточены стальные прутья. Умельцы, тщательно скрывая от старших офицеров целые мастерские по производству рапир и шпаг, изготовляли настоящие шедевры, которым сразу же находилось применение. Забираясь в шкиперские, спускаясь все ниже в трюмы, забиваясь в любые щели, ёршишки упоенно лязгали, извиняли клинками. То и дело слышалось яростное «Туше, господа!» Дрались до первой крови и валились в лазареты десятками. Ко всему прочему, на чуде нашелся капельмейстер, вознамерившийся создать симфонический оркестр. Не до конца поняв, в чем суть, адмирал рассеянно подмахнул просьбу. Главный интендант рассмеялся в лицо неожиданному просителю, но, вовремя взглянув на адмиральское разрешение, все же распорядился посмотреть, нет ли среди прочего захваченного хлама на армаде еще и скрипок, валторн и виолончели. Каково же было его изумление, когда посреди запасных канатов, цепей, гаек, болтов, ящиков с оборудованием, проводов, кабелей, ветуши, снарядов и атомных бомб отыскались не только скрипки с валторнами, но еще и контрабас и великолепные турецкие литавры. С этого дня энтузиаст сделался настоящим проклятием отцов-командиров. Подсовывая им под нос рассеянный адмиральский приказ, он нагло вытребовал себе катерок и бойко сновал на нем, лавируя между кораблями, отбирая для собственного оркестра скрипачей и волторнистов. Капельмейстеру удалось сколотить разношерстную симфоническую банду, репетиции которой проходили на баке чуда. Правда, временами трубы и виолончели заглушал вой прогреваемых самолетных двигателей, но дирижер не обращал на шум и суету вокруг никакого внимания. Более того, со скрипачами, бывшими лабухами дешевых портовых кабаков, и виолончелистами, половина из которых давно и прочно позабыла нотную грамоту, он замахнулся на Вагнера и Стравинского. В день, когда армада проходила прямиком по Северному полюсу, сквозь пекло, оркестр грянул марш из Лаенгрина, а затем довольно бойко разделался с петрушкой. Особым талантом выделялся литаврщик. В Лоэнгрине он гремел настолько усердно, что вызвал восхищение собравшейся послушать классику, свободной от службы вахты. Капельмейстер был безмерно горд, и, вытирая лысину, в которой, как в зеркале, отражалось уменьшенное до размеров блина немилосердное полярное солнце, раскланивался перед заинтересованной матроснёй. Гвоздем программы стал бывший кок с отвратительного. Виртуоз несколько тяжеловато, но все-таки ни разу не сбившись, исполнил шутку Баха на трубе. Командир «Чудо», выслушав до конца какофонию Стравинского, повернулся от раздраенных иллюминаторов к сидевшим за роскошным из мореного дуба столом его каюты двум десяткам особо дрочливых и беспокойных мичманов. «Я не позволю больше петушиных боев. Ей-богу, у меня и так голова идет кругом, а вы еще путаетесь под ногами со своими шпажонками. Хватит гулять! С сегодняшнего дня я намерен ежедневно собирать вас у себя за обедом для более серьезных дел. А именно, вам будет прочитан цикл лекций по истории флота, которые вы, видно, бесповоротно забыли, раз позволяете себе заниматься подобными пустяками». Когда вестовой раздал тетради и карандаши, командир, пригрозив, что строго спросит с каждого из здесь собравшихся, взял быка за рога. Он пространно прошелся по первой и второй пуническим войнам, затем коснулся греческих трирем, перескочил на купеческие дромуды, средневековье, обрисовал в кратких чертах устройство дракара и закончил свое выступление пламенным описанием битвы у Трафальгара. Мичмана были сбиты с толку. Им ничего не оставалось делать, как, проклиная про себя неожиданную инициативу этого хромоногого болвана, командир сильно припадал на левую ногу, выслушивать восторженное описание смерти Нельсона. И в то время, когда унтер-офицер с Буцентавра, меткий стрелок и большая шельма, разглядев в пылу сражения пышный мундир доблестного адмирала и, не смея поверить своему счастью, поднял ружье, разошелся даже сам от себя, не ожидая подобного красноречия командир, победитель Абукира не сошел со своего места, подвергаясь гораздо большей опасности, чем нижние чины. «Когда наш хромоногий козел прекратит этот треп?» С тоской перешептывались насильно собранные бритеры. «А ведь так славно расписать сейчас пульку». При одном только упоминании о пульке у многих слюньки потекли. Командир продолжал заливаться. «Таким образом, пример несчастного и доблестного Нельсона показывает нам явный образец мужества и хладнокровия, которым должен обладать каждый офицер флота и в минуты нашей нешуточной опасности. И вам, молодым, пора обратить внимание на деяния сего героя, а не любоваться порнографическими журналами и не раскидывать карты, не затевать дурацкие ссоры в кают-компаниях и уж ни в коем случае не пырять друг друга своей проволокой. Ко мне не далее, как сегодня, явился с докладом командир авиационного крыла. Какого черта вы задираете его летунов, да еще во время их дежурства? Вы же прекрасно знаете, они не имеют права покидать кабины. Вчера один лейтенант не выдержал оскорблений и от ярости катапультировался. Хорошо еще, что он был замечен сигнальщиками, выловлен и не обварился проклятым кипятком. Пора кончать беспредел. Еще раз повторяю, господа, чтение и доклады за этим столом становятся вашей ежедневной обязанностью». Господа мичмана здорово приуныли. Повелитель их судеб тут же распределил между всеми домашние задания, среди которых попались весьма своеобразные темы, такие, к примеру, как «Эволюция строения ворона на кораблях римлян» или «Силуэт челна однодревки», прообраз современной корабельной архитектуры. «Это прочистит вам мозги!» «С чувством!» — воскликнул командир. «А теперь прошу у меня отобедать. В то время, когда вы будете вкушать пищу, один из вас прочитает собравшимся главу из «Истории флотов» Гюго Спенсера. Ну-с, молодой человек, пожалуй, с вас сегодня и начнем», — показал он на первого попавшегося. И еще часа два не отпускал мичманов, потчая их пресным супом с гренками и консервированным салатом из морской капусты.